давно замеченном, но практически необъяснимом влечении, которое испытывают многие люди, хоть раз посетившие этот город и прикоснувшиеся к его святыням. Можно ведь доказывать что угодно и сколь угодно, долго рассуждать о территориальной принадлежности, но вся эта словесная шелуха отлетает, стоит только вспомнить о том, что там главные религиозные центры трех мировых религий, созданные и признанные человечеством за сотни лет до нашего появления на свет. Исчезнем мы, рассыплются и канут в историю государства, которое теперь мы отстаиваем с таким остервенением. Возникнут новые и тоже обратятся в прах. А эти святыни будут стоять так же, как и сегодня, и так же, как сегодня мы с вами. К ним будут стремиться люди в надежде обрести покой и утешение. Он смотрит на меня внимательно и помогает подняться на ступеньку микроавтобуса. Дорога уводит нас дальше, за собой, петляя меж холмами и постепенно взбираясь ввысь к их вершинам. И что-то еще вливается в мою охваченную волнением, смятенную душу, какой-то новый мотив звучит в ней. Вначале я почти не обращаю на него внимания, захваченное повествованием моего гида и ощущением того, что предстоит мне в конце пути, но он звучит все отчетливее, и я начинаю узнавать отдельные ноты, они слагаются в мелодию, и она рождает во мне ощущение тревоги. Нет, это не то трепетное волнение, ожидание чего-то удивительного и светлого, что должно произойти со мной скоро. Это тревога, которую уже испытала я однажды, и она тяготит меня. Я отвлекаюсь от того, что говорит мне Борис, и рассеянно смотрю в окно машины, пытаясь понять, что вдруг так встревожило меня. Поначалу мне это не удается, но рассеянный взгляд мой вдруг начинает цепляться за картины, проплывающие за окном, и вдруг я вспоминаю. Я уже шла по этой дороге в том странном сне, который так рассердил моего целителя, именно эти холмы, то поросшие деревьями и кустарниками, то белеющие обожженными солнцем камнями, окружали меня. И дорога была эта, только вместо асфальта была прокаленная солнцем и густо покрытая пылью земля, но ровная и твердая, утоптанная сотнями тысяч ног. Я уверена, она и теперь там, внизу, подо мною, под колесами нашего автомобиля, погребенная под толстым слоем мертвого асфальта, но живая она там. И однажды я уже шла по ней. Я окончательно понимаю это, и тут же ловлю себя на том, что напряженно вглядываюсь через плечо моего гида вперед в лобовое стекло машины. Я знаю, что хочу там увидеть. Расплывчатый силуэт женщины, второй раз уже пытающийся докричаться до меня сквозь толщу веков. Господи, быть может, сейчас я, наконец, услышу ее и пойму суть горячей мольбы? Но дорога впереди пуста, впереди ожидает нас лишь очередной поворот. Мысль эта не успевает толком оформиться в моем сознании, как сильный толчок выбрасывает меня с заднего сиденья микроавтобуса и швыряет лицом прямо на жесткую спинку переднего кресла. Несколько секунд я ничего не вижу, не слышу от боли, а потом перед моими глазами разыгрывается сцена, мне удивительно знакомая. Раз сто, а может быть и больше, я видела такое в боевиках. Переднюю дверь микроавтобуса распахивает человек в черной маске с прорезями вместо глаз. В руках у него автомат, нацеленный внутрь машины, на нас. Он что-то резко говорит Борису и водителю, и они медленно начинают сползать со своих сидений, неловко подняв руки.